Торвард Конунг вытащил свой амулет Торсхаммер из-под ворота наружу. Кремниевый молоточек слишком раскалился и обжигал кожу, о чем он хотел предупредить, и так было очевидно. Едва дружина миновала ступенчатый перевал и прошла немного на север, как неизвестно откуда навалился такой туман, что в двух шагах было не видно деревьев. Оглядываясь, Торвард не видел своих людей, а различал только неясные темные фигуры, расплывчатыми пятнами, шевелящиеся в туманной мгле. Чтобы не потеряться, хирдманы постоянно перекликались, но вдруг им ответил волчий вой, и охота подавать голос пропала. «А здесь пасутся волки!» — со злым задором выкрикнул откуда-то сзади Эйнар. «Слышите? По меньшей мере один где-то близко! Эй, Хальмунд, стойте!» — окликнул Торвард Конунг в ту сторону, где находилась голова отряда. «Не отстал ли кто-нибудь? Подходите ближе, я вас посчитаю!» «Бэ!» — заблеял где-то в тумане Эйнар, опять принявшись уродствовать. «Не блей попусту, а то стригу!» — пригрозил Хальмунд, и голос его звучал глухо, как будто он говорил, накрыв голову плащом. Хирдманы столпились возле Торварда. Хотелось протереть глаза. На расстоянии вытянутой руки люди не видели лиц друг друга. Знакомые фигуры выглядели размытыми, как будто туман сожрал из них половину жизни. Товарищи, много лет гревшиеся у одного очага, казались друг другу какими-то троллями, уродливыми и непонятными. «Я потерял щит», — мрачно сообщил Торир Прогалина. «Можете смеяться, я бы и сам посмеялся, у меня его как будто вырвали из рук». Но смеяться никто не стал, а вместо этого каждый ощупывал собственное оружие и щит за спиной. «Может, за ветку зацепился?» — глухо ответил кто-то из серой мглы. «А кто не разберешь, туман даже голоса их похитил и изменил». «Может, и за ветку», — также мрачно согласился Торир. «Только я там пошарил, нашел парочку жаб, а щит как тролли унесли. Скажи спасибо, что нашел парочку жаб, а не гадюк», — отозвался еще один голос. И это, несомненно, был Эйнар. «Как мы пойдем дальше, Конунг?» — спросил Ормкель, положив руку на плечо Торварду, чтобы не потерять его. «Я едва вижу тебя. Должно быть уже ночь, только за этим проклятым туманом и темноты не видно. Ты видишь дорогу?» «Мы стоим на дороге», — отозвался Торвард. «Нам нужно на север». «Мой башмак не хуже меня знает, где здесь север, а я вижу глазами не больше, чем затылком. Надо было взять с собой колдуна, хоть и не люблю я это племя, но в здешних делах он разобрался бы лучше нас». «Не пойму я чего-то», — бормотал озадаченный Кальф Белый Нос, один из старших хирдманов, помнивший начало Квитингской войны. 30 лет назад, я понимаю, королева Хёрдис тут колдовала, хоть туману тебе нагоняла, хоть похуже чем. Его. Всякое бывало. Но теперь-то кому тут безобразничать?» Торвард Конунг знал, кто это безобразничает, но молчал. Его дружине совсем не нужно знать, что в Медном лесу теперь правит ведьма, которой он, их конунг, приходится братом по матери. «Я вижу дорогу!» — воскликнул вдруг Ульф Перепелка. «Вон она!» В тумане обозначилась неясная прогалина между деревьями. Над ней нависали сосновые ветки, но под ними, похоже, можно было пройти. «Не нравится мне эта дорога!» — ворчал Ормкель. «Пусть ведьмы ездят по таким дорогам на своих волках. Она заведет нас прямо в болото, а то и великану впасть. Давно хотел повидать живого великана», — не замедлил подать голос Эйнар. «Мне тоже не слишком нравится эта дорога, но другой у нас нет», — сказал Торвард. «Пошли!» Тропа стала такой узкой, что приходилось идти по одному. Они шагали, но деревья вокруг угадывались лишь по неясному колыханию ветвей. И оценить пройденное расстояние не получалось, из-за чего создавалось впечатление, что каждый новый шаг делается на том же самом месте. Где-то позади Снова и снова раздавался волчий вой. Вдруг Регни споткнулся и упал на колени, так что только голова его, плечи и спина виднелись из тумана, как из снега. «Здесь», — начал он, шаря руками в траве вокруг себя. Даже сидя на земле, он ее не видел. Под пальцами его ощущалась чуть шероховатая плотная кожа с холодными гладкими чешуйками. Легко было вообразить огромного змея или другое чудовище. Но Регни нащупал закругленный край с железными оковками и понял, что все намного проще. «Здесь твой щит, Торир! Тролли отдали его назад!» «Троллинный рот начинает исправляться», — бормотал утешенный Торир. «Они сами поднесли мой щит сюда и бросили прямо под ноги. Видно, он показался им слишком тяжел». «Ничего подобного», — хмыкнул Эйнер. «Просто мы идем обратно». «Нет, не обратно», — не соглашался с ним Гудбранд Ветка. «Ты на дерево посмотри». «Дерево!» Эйнер не посчитал этот довод убедительным. «Сам ты дерево, Гудбранд. 30 лет назад мой отец над ступенчатым перевалом увидел 2 солнца. 2 сразу, спереди и сзади. А ты хочешь дерево». «И как же он определил, которое настоящее?» – полюбопытствовал Тови Балагур. «А очень просто. Он взял меч и начертил в воздухе руну Хагль. Колдовской круг разомкнулся, и стало видно, где морок, а где правда». «Как это начертил в воздухе?» – не поверил Тови. «На воздухе нельзя чертить, потому что ничего не видно. Опять ты уродствуешь?» «А тебе и уродствовать не надо. Ты сам урод, не ученый!» – обозлился Эйнер, который на этот раз говорил чистую правду и не мог стерпеть, что ему не верят. «Это вот так делается!» Выхватив меч, он с широким размахом вырубил в воздухе перед собой 3 линии руны Хагель. Ярко-алые черты молниями сверкнули в тумане. Посыпались искры. Хирдманы вокруг смешались от неожиданности, стали толкаться на месте, налетая один на другого. Шедшие впереди обернулись. А в том месте, где вспыхнула руна гнева богов, размыкающая колдовской круг, туман растаял, образовав черное с неровными краями окошко в сероватой дымчатой стене. За этим окошком на небе висела луна, заливая светом склоны гор и вершины леса. Постепенно края окошка раздвигались, оно делалось больше, больше, и уже вся дружина, не сходя с места, могла смотреть в него. Глазам открылись деревья, пригорки, валуны, старый заросший курган с черным камнем на вершине, похожим на сидящего медведя. Увидев этот камень, Торвард сильно вздрогнул, вспомнив свою мать и кое-что из ее бурной молодости. Его пронзило ощущение, что в этом тумане они забрели прямо в сагу. Страшное кровавое сказание минувших лет. «Тролли и турсы!» — воскликнул вдруг Кальф Белый Нос. «Да это же пестрая долина!» Кто-то из хирдманов изумленно вскрикнул. «Ничего себе, зашли!» — присвистнул Торвард Конунг. «Оно и понятно!» — растерянно протянул Хальмунд. «Мой отец так и говорил, что пестрая долина очень близко от ступенчатого перевала, прямо на север за ним». В шуме елового леса слышался издевательский смех. Пестрая долина, в которой развернулась когда-то одна из самых больших битв между фьялями и квитами, была зловещим, предательским, губительным местом. Эти валуны, в той битве Хёрдис колдунья еще сражалась на стороне своих соплеменников-квитов. Сражалась она своеобразно, колдовством. В гущу войска фьялей она бросила горсть маленьких камешков, и каждый камешек превратился в громадного каменного медведя, который рвал и топтал всех, кто оказался поблизости. «Отойдем в сторону и будем ночевать», — бросил Торвард, и необычная угрюмость в его голосе намекала, как сильно он встревожен. «А утром найдем дорогу. В таком тумане и перед собственным домом заблудишься, не то что в медном лесу». Стараясь сохранять бодрость, хирдманы привычно готовились к ночлегу. Хвороста вокруг было достаточно, и скоро уже Регни присел возле большой кучи сушняка, выбил искру и стал нежно раздувать опять огонек, приблизив к нему ладони, словно хотел защитить от ветра и согреть маленький живой росток. Хирдманы часто посмеивались, говоря, что огонь любит рыжего Регни. Ни у кого костер не загорался так быстро и дружно, даже на сырых дровах в сырую погоду. А сам Регни говорил, что огонь любит его вовсе не за рыжие волосы, а за то, что он сам его любит. Вооружившись факелами, хирдманы ходили в ельник, носили оттуда костру охапки лапника на подстилке. Старый Кольфин развязывал мешки, раскладывал хлеб и вяленое мясо, приговаривая, что с хорошей едой и огнем никакое колдовство не страшно. Эйнара Торвард Конунг послал обойти место ночлега и очертить его клинком, нацарапав защитные руны, раз уж у него так хорошо получается. «Иди, иди, должна же быть и от твоей учености какая-то польза людям!» — подгонял его Ормкель, который сам не знал ни одной руны. «Да, защита от ведьм нам не повредит», — соглашался Хальмунд. «Может, их тут вовсе и нет, но, как говорит Гельд Подкидыш, лучше выглядеть немного глупо при жизни, чем очень умным, но после смерти».